перемена. На каждой перемене мы все вихрем несемся в столовую, чтобы перекусить. Вернее, не в столовую, а в буфет. В столовую мы ходили в младших классах, организованно, строем, мыли руки, потом чинно рассаживались за столы, которые для нас накрывали дежурные. Ели первое, затем второе, и, наконец, третье. В общем, скукотища. Да еще учительница смотрела, как ты ел, и ни за что из-за стола не выпускала, если, скажем, у тебя суп был не съеден. А если его есть невозможно? Если вермишель напоминает слипшиеся водоросли? Учительница это не интересовало. По ее мнению, все надо было доедать до конца, потому что за обеды родители деньги заплатили. Такое мучение было у нас на протяжении 4 лет. Лешка и сейчас мучится. Зато у нас, пятиклассников, свобода. Не хочешь суп — не ешь. Не хочешь макароны и противные котлеты — не бери. Да и вообще, деньги твои. Зачем все это покупать? У кого хватит ума взять суп в столовой, когда можно рядышком в буфете купить пиццу или пирожки с повидлом и всякое такое? Вот почему у нас в буфете всегда столпотворение. Как только звонок с урока прозвенит, все бегут, сломя голову вниз на первый этаж, чтобы успеть занять очередь. Но занять ее мало. Очередь еще надо отстоять. А это настоящее сражение. Мама меня всегда ругает и говорит, вместо того, чтобы воевать, можно спокойно дождаться середины перемены, когда очередь рассосется, и без толкотни взять, что тебе нужно. Но тут она не права, скажу я вам. Во-первых, есть хочется. Во-вторых, жалко всю перемену на еду тратить. Это что же получается? Не успеешь поесть, уже на урок бежать пора. А отдыхать когда? Побегать или поиграть? Или вдруг списать домашнее задание надо? И в-третьих, жутко интересно погалдеть и попихаться в толпе перед буфетом, добыть еду, а потом умудриться, ничего не уронив и не пролив, пронести ее к столу. Однажды после суровой битвы я добыл стакан чая и пиццу и с подносом направился к столу. Гляжу, а Ванька Парандеев меня опередил, уже сидит и тоже пиццу чаем запивает. Я уселся напротив него и принялся за еду. «Ты когда это успел?» Жуя жесткую, словно резина, пиццу, спросил я Ваньку. «Я ведь первым из класса выскочил». «Ну и что, что выскочил? Значит, бегаешь плохо», — промычал Ванька с набитым ртом. Меня такое заявление возмутило. «Я плохо бегаю? Да ты что? У меня просто шнурок на ботинке развязался. Вот я и задержался. А вот ты на самом деле плохо бегаешь. Кто вчера двойку по физре за 100-метровку получил?» «Так я из-за тебя двойку получил», — ответил Ванька. «Кто мне в кроссовке мятой газеты натолкал? Я не то что бежать не мог. Я ходил еле-еле». Я засмеялся, вспомнив свою вчерашнюю проделку. «А кто виноват, что ты перед самым звонком на урок переодеваться стал?» «Сам виноват. Раньше надо в раздевалку приходить». «Ах так!» — разозлился Ванька. И как плеснет мне из своего стакана чай в лицо. Все вокруг засмеялись. Ванька тоже покатился со смеху. Но я в долгу не остался и тоже плеснул чаем на Ваньку. «Получай! Ах ты гад!» Ванька хотел было швырнуть в меня пиццей, а я приготовился отбить ее тарелкой точно щитом, но тут Ольга Васильевна, дежурная учительница, подошла к нам и строго сказала. «Коржик, Парандеев, вы что тут устроили? К директору захотели? Родителей давно не вызывали? Я вам сейчас быстро это организую». Ванька тут же руку опустил и говорит. «Нет, мы ничего». Я тоже ему поддакнул. «Да, мы просто беседуем». Мы стали демонстративно жевать свои пиццы. «А почему у вас лица мокрые?» — спросила Ольга Васильевна. «Вспотели», — ответили мы. «Смотрите у меня», — погрозила нам пальцем учительница и отошла в сторону. Мы с трудом доживали пиццы, потому что они были жесткие, а чая, чтобы запивать, у нас уже не было. «Ты математику списал?» — спросил у меня Ванька. «Угу. У кого?» «У Тани Мараковой. Дашь скатать?» «Не вопрос». Мы вытерли лица рукавами и побежали в класс. Надо было успеть подготовиться к уроку и еще немного отдохнуть на перемене.